Напряжение все возрастало. Британская эскадра уже прошла траверс русских и с каждым оборотом винтов уходила вперед. Восточная сторона горизонта скоро должна была начать светлеть. Обрисовывая силуэты русских кораблей, в то время как Кинг-Джорджи нанесут удары с тени. Солнце даст им полчаса превосходства, пока они посветлеют настолько, что они окажутся в том же положении. Тогда придет очередь Гонта. Если бы догнать врага удалось хотя бы на час раньше, судьба боя решилась бы еще в темноте. Теперь же приходилось думать о классических времен Ютланда, проблемах плюсов и минусов светлой и темной сторон горизонта. То, что большому флоту приходилось обращать на это внимание, было национальным позором. Скупой не просто платит дважды. Проигравшему придется расплачиваться за свою скупость до конца жизни. В течение 15 минут британские линкоры ушли на 30 кабельтовых вперед. И Мур, наконец, отдал приказ о сближении. Еще через 5 минут развернутые вправо башни дрогнули, поймав цель. Артиллерийский радар выдал на них первые достоверные сведения. Правый ряд цифр в окошке счетчика дальномерных показателей в постах управления стрельбой, тренькнув, провернулся и пошел вращаться со щелканием, отсчитывая ряды от девятки до нуля и снова на девятку. Мур не отрывался от окуляров, ворочая в щели боевой рубки тяжелым адмиралтейским биноклем. Ему показалось, что что-то черное, воздушное, неуловимое и размытое мелькнуло и тут же пропало где-то на самой границе горизонта. Через несколько минут уже слезящиеся от напряжения глаза адмирала снова поймали это что-то на том же почти месте. И Мур внутренне охнул, пораженный. Тонкие черты, вынырнувших из темноты силуэтов, были непередаваемо прекрасны той жестокой красотой архитектуры, которая могла восхитить только профессионального моряка классической линкорной школы. Детали невозможно было разглядеть. Расстояние скрадывало их черты. Но сердце замирало от красоты хищных созданий человеческого гения. Так был красив Худ, переставший существовать в одной мгновенной вспышке разлагающегося кордита. Такими были линейные крейсера эскадры Битти, идущие навстречу своей судьбе. Таким был, наверное, даже немецкий Шарнхорст, когда Фрейзер поймал его в декабре 43-го. Похожие на бронированные утюги Кинг-Джорджа и два Нельсона, составляющие ныне основу боевой мощи Британской империи на морях, были отвратительны, хотя и функциональны, и от этого было еще тяжелее принадлежать к ним в это страшное и интересное время. Опомнившись, Мур оторвался от бинокля, обернувшись к ждущим его офицерам. «Дистанция. 124 кабельтова». Элксенсону даже не пришлось заглядывать в записи, чтобы ответить на адмиральский вопрос. «Я, вероятно, слишком хотел увидеть их собственными глазами», — огорченным тоном сказал Мур. «Теперь нам придется уменьшить ход. Угол А все еще открыт?» «Так точно». Флаг-офицер качнул стиснутым кулаком. Лицо его исказило гримаса радости и злобы. «Не будем больше медлить, да поможет нам Бог». Мур сдернул с головы фуражку и, на мгновение склонив голову, быстро перекрестился. Его примеру последовало большинство офицеров. Скинув фуражку на седую голову и, повернувшись ко всем спиной, опершись взглядом прозрачных глаз в черную смотровую щель, ясным и простым голосом он приказал: «Ход уменьшить до 26, маневрирование индивидуальное, Огонь! В секундную паузу, длиной в три удара сердца, оглушительная ватная тишина наполнила комнату. А затем воздух вдруг взорвался десятками отдаваемых во всех направлениях команд. Приказы, впитанные телефонными мембранами, ушли по проводам, и через неуловимые хронометрами мгновения по цепочке взрывающихся химическими сигналами, натянутых ожиданием в струну нервов, добрались до мозга башенных командиров, замкнув отработанный до безусловного рефлекса выполнения команд. И еще раз, по нервам членов расчетов, превратив цепочку запущенных одним словом сигналом во вспышку бездымного пороха в камерах стволов 5 с четвертью дюймовых орудий. Рявкнув, универсальные установки правого борта на флагманском линкоре выпустили первые снаряды. За ними последовали залпы идущих к кильватере Кинг-Джорджа с Энсоном. Через 40 секунд сияющие огненные шары с треском лопнули над двумя головными русскими кораблями, беспощадно светив их анатомическим белым светом. Тут же был дан первый бортовой залп главным калибром. 14-дюймовые снаряды британских линкоров не успели покрыть и половину расстояния до лежащих, как на ладони русских кораблей, если можно употребить это выражение по отношению к объектам, находящимся в 22 километрах. Как по смутным профилям линкоров противника вдруг пробежали различимые, даже на таком расстоянии, блестки красно-желтых огоньков. Русские открыли огонь. Выражение злобной нетерпеливой радости у флаг-офицера адмиральского штаба за одну секунду сменилось на испуг. Из безнаказанного профессионального убийства бой за одно мгновение превратился в поединок равных противников. И хладнокровие, только что казавшихся беззащитными русских, не могло не пугать. Нашедшим третьим Энсоне после первого же залпа главным калибром в кормовой 4-орудийной башне перекосило стояк, поддерживающий лотки подачи снарядов, сведя 5 снарядов в его первом залпе к 3 уже во втором. Командир не захотел, да и не имел большой возможности доложить об этом Муру, и распределение целей осталось тем же. 2 головных линкора концентрировали огонь на головном русском. Энсон должен был заняться 2-м линкором. Британцы успели дать еще один залп, когда в воздухе повис раздирающий уши вой приближающихся снарядов. Звук проникал сквозь самоубийственно тонкую сталь противопульного бронирования боевой рубки. Рубки тяжелых британских кораблей, построенных после Первой мировой войны, действительно не несли тяжелой брони, в отличие от обычно чрезвычайно хорошо бронированных рубок кораблей остальных морских держав. Ошибочность этого решения была доказана, по крайней мере, 2 раза. Тяжелым крейсером «Эксетер», получившим в рубку попадание 11-дюймового снаряда с адмирала графа фон Шпее в бою у Ла-Платы, и линейным кораблем «Принц оф Уэльс», рубку которого пробил взорвавшийся 8-дюймовый снаряд. Звуки проходили как через бумагу, заставляя пригибаться, закрывать глаза, бороться с желанием закрыть голову руками, лечь ничком, чтобы только не слышать этого невообразимого кошмара. Невыносимый никакими нервами визг достиг максимума и оборвался совсем рядом, глухим ревом и дробью тонких перестуков за ним, когда 3 огромных, выше клотиков мачт, столба черной воды выплеснулись из океана в 200 ярдов перед носом герцога. И еще 3 между ним и Георгом V, Прицел противника, неизвестно сколько времени настраивавшего свою оптику по самоуверенному флагманскому линкору и его мотелоту, был безупречен. Корабли выручило лишь снижение скорости хода. Впрочем, первый залп британцев тоже пропал даром. Оба русских корабля, развернувшись, рванулись вперед, буквально выпрыгнув из освещенной зоны, куда через полминуты рухнули полтора десятка бронебойных снарядов. Растянутая во времени игра началась.